Погодь, дьявол! — басит Ной, таскаясь за конем, во все стороны вздымая бахилами пыль на площади. Взбесился точно. Пена-то! Пена-то с кровью! Смотрите! У Ноя до предела напряглись мышцы во всем теле, глаза застилает пот, дышит он тяжело, прерывисто, но держит Вельзевула за чембур, хотя жеребец все с той же силой бьет задом и таскает его то в одну сторону, то в другую. Убьет мужика, убьет! Отпусти его, отпусти! Кто-то пронзительно визжит. Не твой, отпусти за хозяином! В этом все дело. Не твой, отпусти за хозяином. Не вырвешься. Не вырвешься, дьявол! Рычит Ной и кулаком бьет по храпу Вельзевула. Не бей коня, не твой, не бей! Вопит какая-то сердобольная дамочка. Один из красногвардейцев скинул винтовку. Бросай, мужик, пристрелю его. Не смейте стрелять, не смейте! Теперь уже хором орут господа интеллигенты. Погодь! Натужно выдыхает Ной и еще раз бьет жеребца по храпу. «Ной, брось его, брось!» — вопит Дунюшка, не на шутку испугавшись. Дуня не видела, как Ной успел перекинуть сыромятный чембур через голову осатаневшего Вельзевула и, ухватившись за длинную гриву и шею, взлетел в седло, не коснувшись ногою стремени. Толпа ахнула в сотни ртов. «Надо же так, а! Вот это мужичище!» Кто-то восхитился рядом с Дуней. Вельзевул взмыл вверх, танцуя на задних ногах, а потом давай кидаться всем своим мощным телом из стороны в сторону, чтобы сбросить непрошенного всадника. А Ной, задирая ему голову, бьет под брюхо задниками бахил, приговаривая: «Тихо, дьявол! Тихо, грю! Тихо!» Вельзевул еще раз свечой взмыл, протанцевал на задних ногах, а потом давай выписывать круги по площади. Слышался со всех сторон истошный вопль зевак. Ной успел сунуть ноги в стремена, поддал пятками под брюхо жеребца, передернул раз пять удилами, раздирая пасть, и жеребец, задрав голову, рванул по Дубинскому переулку бешеным галопом. Ной будто впаялся в седло, припав к шее, натянул картуз до бровей и давай нахлестывать Вельзевула длинным чембуром, как будто хотел взлететь в небо. Дубенским переулком промчался до Благовещенской и вдоль по улице, только дома мелькали, и в ушах свистел ветер, проскочил площадь с огромным белым собором, какие на Руси считают по пальцам. С Благовещенской Ной повернул по плац парадному переулку вниз, под горку, и все так же нахлестывая и поддавая задниками бахил под брюхо Вельзевула, задирая ему голову, проскакал мимо красно-кирпичной тюрьмы за высокой стеною и кандальным московским трактом за город. С Вельзевула клочьями летела пена. В верстах пяти от города жеребец начал сдавать, перешел на рысь. А Ной все еще вздергал ему голову вверх, потом свернул с дороги в березняк, поехал шагом, чтоб сердце лошади вошло в нормальный ритм. На одной из полянок между березами спешился, накрутил на руку сыроятный лосевый чембур и трахнул Вельзевула кулаком в лоб, в продольную белую звездочку наподобие погона. Жеребец схрапнул, попятился, а Ной ему еще подвесил скулу и другую, натягивая чембур вниз. «Ложись, — говорю! — ложись, дьявол!» Дрожа всем телом, мотая башкой, жеребец опустился на передние колени, а человек требует, чтобы он лег, еще ударил по храпу. Вельзевул повалился на бок, взмыленное брюхо его вздувалось, и все тело дрожало, как студень. «У! Уразумел, дьявол, что сила на силу сошлась!» Ной потрясал кулаком у кроваво-красных глаз Вельзевула. «Чтоб сей момент был тише воды, ниже травы, или я тебя так

Подтянув ноги, Ной сел под березой, прислонившись спиною к теплому стволу. Понимал. Времени осталось на малую разминку. Солнце катилось по заполуденной грани. Может, завтра спросится за сводный полк в Гатчину, за Смольный, за собеседование с Лениным и за генерала Краснова. Дальчевский-то с Новокрещиновым будут в Красноярске. Они ему не простят ни митинга, на котором он, председатель, приказал разоружить генерала, ни разгрома женского батальона. Во всем будет виноват один Харунжий Ной Васильевич Лебедь. «Стал быть, жизнь подвела к обрыву», — думал Ной. «Пихнут ногой взад и кувыркнусь в ту пропасть».